снять с работы ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ, и с 1930 года по начало 1934 работал в наркомтяжпроме, Серго сохранил к нему прежнее уважение, был подчеркнуто внимателен. Семен Александрович Ляндрес рассказал мне, что ему не раз приходилось видеть, когда он заходил вместе с Николаем Ивановичем в кабинет Серго, как тот всегда, даже если в кабинете находился народ, встречал Николая Ивановича стоя и без дружеского рукопожатия разговор не начинал. Серго внимательно прислушивался к мнению Николая Ивановича и во многом помогал ему. Он поддержал инициативу Николая Ивановича в организации и планировании научно-исследовательской работы, что позволило мобилизовать силы крупнейших ученых страны и подняло работу научно-исследовательских институтов. Словом, Николай Иванович и Серго связывали глубокое взаимное симпатия и уважение. Смерть Орджоникидзе поразила Николая Ивановича точно ударом. Он лежал, не поднимаясь с постели, как мне казалось, в забытьи. Это кажущееся забвение в действительности было концентрированной сосредоточенностью. Николай Иванович сочинял поэму, посвященную памяти Серго Орджоникидзе, в которой выразил свое потрясение и скорбь по поводу тяжелой утраты. Ослабевший от голодовки, он писал полулежа. Затем я перепечатала поэму на машинке в трех экземплярах. Первый был отослан жене Орджоникидзе Зинаиде Гавриловне, второй, как ни прискорбно об этом сообщить, виновнику гибели Серго. Третий экземпляр остался у меня. К сожалению, стихи я не старалась запомнить, никак не могла предположить, что их заберут при обыске, несмотря на мою настоятельную просьбу оставить их мне. Запомнились только две заключительные строки. «Он был точно гранит средь пламенного моря и рухнул в пену волн, как молния гроза». В связи со смертью Орджоникидзе и торжественными похоронами очередной жертвы Сталина пленум был отложен на несколько дней и назначен на 23 февраля. Было получено второе извещение о созыве пленума, повестка дня которого, в отличие от первой, состояла не из двух, а из трех пунктов. Первый – вопрос об антипартийном поведении Николая Бухарина в связи с объявленной голодовкой пленуму. Второй – вопрос о Николае Бухарине и Алексее Рыкове. Третий – организационные вопросы. Дополнительный пункт, внесенный в повестку дня, возмутил Николая Ивановича. О каком антипартийном поведении по отношению к пленуму могла идти речь, когда обвинения против него носили характер не антипартийных, а уголовных, и могли быть предъявлены не политическому деятелю, а скорее бандиту с большой дороги? В общественной жизни такого не бывает. Даже на процессе Бухарин сумел ввернуть такую фразу. Но как ни был возмущен Николай Иванович отношением к его отчаянному протесту голодовки, в то же самое время он был несколько озадачен дополнительным пунктом повестки дня пленума. Возможно, дела его не так уж и плохи, решил он, и Коба снова поразит неожиданностью, разыграет из себя человека, относящегося к позорному следствию с недоверием, и пощадит их обоих, он имел в виду и Рыкова. Ах, какими наивными кажутся теперь его рассуждения. Хотя, может быть, учитывая момент, психологию погибающего Бухарина в сочетании с характером Сталина, в этом его рассуждении были элементы здравого смысла. Так или иначе, в связи с дополнительным вопросом повестки дня, Николай Иванович принял новое решение на пленум все-таки пойти, не прекращая голодовку. Бухарин голодал седьмые сутки и был настолько слаб, что тренировался в ходьбе по комнате, чтобы дойти на заседание. Хотя идти было недалеко, пленум собрался в Кремле, я решила проводить Николая Ивановича. дождаться, пока кончится заседание пленума, или прийти примерно к его окончанию, чтобы встретить Николая Ивановича,